Издательство «Эксмо. Тейпирование тела». Читает автор Полина Троицкая. Здравствуйте, дорогие слушатели. Рада приветствовать вас. Возможно, вы уже слышали термин «тейпирование» или просто интересуетесь этой темой и хотите узнать больше? А может быть, вы уже практикуете? В любом случае, эта книга, которую я постаралась написать простым и доступным языком, даст вам представление об эстетическом тейпировании тела. Вы получите базовые знания и навыки и сможете без труда самостоятельно применять техники тейпирования в домашних условиях, чтобы достичь потрясающих результатов.